как плывет Богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми Духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся. «В какие Палестины?» Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась. «Вы что там лепечете?» Она нахмурилась, глаза ее смеялись. «Куда Бог несет?» Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом. «Десятка, вам не обидно будет?» Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрение. «Да есть ли они у тебя 10 рублей?» Мы вошли в подворотню. Я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем 21 рубль. Серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные — к серебряным. «Десятку мне», — отдавая кошелек, сказала Вера. 5 рублей погуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?» Я ответил, что получка через 4 дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей. «В Боржом бы от этакой жары!» Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей. «Ну, и дуй в Боржом!» «Это я сказал, дуй!» «Для чего-то оно было мною произнесено, это слово!» «Пети-мети нет», — ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан, и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами. Мы дошли до подножья горы Святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабачика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабачик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов. Она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения. «Вот не сдвинешь его с места, ишака этого. На Михайловском с восточной кухней знаешь, какие дела можно поднять?» Мимо столика один за другим проходили знакомые Веры. Князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучевых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в 12:00 ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масляную бумагу. Плечистая старушка в газовой шлепенке с рыжей сумкой на боку ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботинками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час, не меньше, ушел на проводы. Я ждал Веру в первом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах. Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом. В коридоре шаркала и разражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему.

Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе 4 года. «Да лет-то тебе сколько тогда было?» 15. Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал: «Мы прожили 4 года». Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти 4 года изучить ремесло, я не ударил пальцем о палец. У меня другое было на уме — бильярд. Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию. Бронзовые векселя. Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах. Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте. Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека. «Церковный староста», — сказал я, — и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я сдвинул астму в желтую грудь старика. Припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот я в Тифлисе, с 20 рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами. Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино, и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа. И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то. Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновение корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена. Керосинка давно потухла, вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно подошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет. «Чего делают?» — прошептала Вера, не оборачиваясь. «Боже, чего делают?» Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой. Голова Веры пошатывалась. «Значит, бляха, наша сестра, стерва!» Я понурился. «Ваша сестра, стерва!» Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле. «Чего делают?» — повторила женщина громче. «Боже, чего делают? Ну, а баб ты знаешь?» Я приложил обледеневшие губы к ее руке. «Нет, откуда мне их знать? Кто меня допустит?» Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мною. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня. «Сестричка», — прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной, «Сестричка моя, бляха! Теперь скажите, мне хочется спросить об этом. Скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата-плотника? Как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна? В ту ночь 30-летняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете. Испытал любовь, которой вы не испытаете. Услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это. Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар камнем, лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на Майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис, город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу. «Расплеваться хочешь, сестричка?» «Нет, я не хотел расплевываться. Мы уговорились встречаться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых, мой первый гонорар». Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один. И это будет мой последний золотой. 1922-1928 года.